Такуан, Сохо. Вечерние беседы в храме Токайдзи. Решимость. Не бойтесь ничего. Того, кто боится, преследует неудачи. Страх иногда допустим в обыденной жизни, но в ответственный момент гоните страх прочь. Усомнившись хотя бы на мгновение, вы потерпите поражение.